как вы сейчас относитесь к идеологии Эбена? Поймите, иметь в экипаже человека, рожденного, чтобы убивать любой нечеловеческий разум, я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что человеческая раса является самой совершенной во Вселенной, избранной Создателем. Джанет помолчала, потом очень сухо добавила. Вы же понимаете, Алекс, что последствия специализации неустранимы. Никак. А как вы строите свою жизнь, исходя из этой уверенности? Алекс огляделся, пытаясь найти в ресторане хоть одного чужого. Ртутная Донца располагалась далеко от фронтира, но торговые корабли чужих сюда залетали. Нет ни одного, как на грех. Ни громоздких, неповоротливых фэнхуан, укутанных в складки псевдокрыльев, ни мелких и юрких брауни, ни дзыгу. Впрочем, этим ароматным созданием никто бы не позволил войти в ресторан. «Теперь я считаю, — очень твердо сказала Джанет, — что метод ксеноцида, одобренный нашей правящей церковью, был роковой ошибкой. Он неприемлем по морально-этическим соображениям, потому что, убивая чужих без целей самообороны, мы опускаемся до их уровня. Человеческая раса должна завоевать галактику мирным путем, совершенствуя технику и биотехнологии, занимая все большее пространство, творя красоту и энергично размножаясь. Именно этот путь приведет к тому, что неполноценные расы деградируют и вымрут, освободив Вселенную для людей. Я даже склонна считать, что мы обязаны будем сохранить памятники их культуры, создать музеи и мемориалы, по возможности поддерживать остатки биологических видов в резервациях и зоопарках. И вы строите свою жизнь, исходя из этого мнения? Да, конечно. За 10 лет, прошедших с моего освобождения, я родила 4 здоровых и умных детей, специализировав их на полезную обществу мирные профессии. Она подумала и добавила. Условно мирные. Вы можете не волноваться, капитан. Увидев чужих, я не вспомню методы их уничтожения. Без необходимости не вспомню. Хорошо. Если вас устроит контракт и корабль... Джанет кивнула. На ее лице появилась легкая улыбка. Думаю, что устроит. Я предпочла бы работу карго, но врач — это тоже неплохо. Остальные мои специализации куда более неприятны. Вам нужны рекомендации с прежних мест работы? Да. Я не сомневаюсь, что ваша подготовка великолепна, но таков порядок. Алекс отдал ей один из захваченных с корабля бланков контракта. Они выпили еще по стопке, скрепляя предварительную договоренность, и Джанет ушла. Сигара Алекса давно истлела. Впрочем, в любом случае полагалось заказывать другую, что он и сделал. Врач Себена. Великолепная шутка судьбы. Но что поделать, у судьбы все шутки удачные. Сомнений в профессиональных качествах Джанет у него не было ни малейших. Все ее дополнительные специальности – несомненный плюс, даже если они не потребуются. Агрессию к людям она проявлять практически не способна. Тот самый недочет пропаганды Эбена, который и позволил империи изолировать планету из реального космоса. Может ли она сорваться на чужих? Вспомнить профессию палача-спец? Нет, маловероятно. Раз уж военные психологи сочли возможным выпустить пленных в общество, разрешить им контактировать с чужими, значит, уверены в своей тактике. Остроумный обход проблемы, если разобраться. Они не стали трогать основы основ эбенского мировоззрения, постулата о том, что человечество – высшая раса. Лишь убедили в мирном пути достижения вселенского господства. И вот из сотни тысяч озлобленных пленников, которые уже никогда не увидят свой несчастный мир, вышла сотня тысяч высококвалифицированных, фанатично преданных человечеству спецов. Правда, в армию их, кажется, брать запрещено. Там их вера могла найти тысячи новых приверженцев, а психологические блоки рассыпаться в прах. Капитан? А вот этот парнишка был совсем молодой. Лет 20, явно только что из училища. Да? У вас есть вакансия энергетика, спец? Какие все сегодня нетерпеливые. Алексу приходилось присутствовать на найме, который вел его прежний капитан, Рихард Клайн, гремучий Рихард, как его звали за глаза. При найме Рихард становился совсем другим. Обстоятельным, неторопливым, даже сонным. И те, кто подходил к его столику, вели себя так же. «Есть. Я вас устрою?» Парень тоже был типичным европеоидом. Разумеется, спец, иных в энергетике не брали. Кожа слишком розовая, румяная, лицо немного инфантильное, глаза блестящие, чуть на выкате. Длинные темно-серые волосы лежат на плечах тяжело, словно свинцовая ширма, чью роль они, в общем-то, и выполняли. Сделать человека практически нечувствительным к радиации – это дается непросто. Достаточно сказать, что яички, к примеру, на время работы приходилось втягивать в тазовую полость. «Посмотрите контракт», — сказал Алекс, протягивая ему лист. «Глюоновые реакторы, с ними приходилось работать?» «По-настоящему работать нет», — рассеянно ответил юноша, просматривая договор. «Но знаю хорошо. Последний год мы только их и изучали. Да и сюда шли на корабле с глюоновыми. Обучался на Земле?» «Да, конечно». Парень задумался над каким-то пунктом, и Алекс мимолетно подумал, что тот вовсе не так наивен и прост, как выглядит. Внезапная мысль заставила его уточнить. «А как назывался корабль, на котором сюда шли?» «Неустрашимый». «Назвали яхту, будто армейский крейсер». Парень поднял глаза, кивнул. «Мне нравится ваше предложение. На большие корабли я пока лезть не собираюсь. Если вас устроит энергетик со стажем работы в 2 недели, бегу собирать вещички». «Ну, рискнем, сынок», — безуспешно пытаясь придать голосу так удававшийся Рихарду покровительственный тон, сказал Алекс. «Ведь все мы когда-то начинали, верно?» Разумеется, он не собирался говорить парню, что должность энергетика — единственная, на которую охотнее берут молодых, только что из училища ребят. Вся хитрость в том, что опыт, полученный на одном реакторе, ничуть не помогает в работе на другом. Поведение глюонового потока статистике поддается плохо, и куда лучше взять неотягощенного грузом воспоминаний новичка, чем опытного ветерана. «Спасибо», — искренне сказал парень. «Вы не пожалеете. Я Поле Лурье, 19 лет, энергетик-спец, принимаю ваш контракт». В отличие от предыдущих, он даже не стал дожидаться осмотра корабля. Просто взял и подписал документы. Алекс мысленно пообещал, что при первом же случае выколотит для парня премиальные. Такие жесты доверия надо поощрять. «Позволите?» Новый претендент был одет в клетчатый килт и свободную ярко-голубую рубаху. Крепкий, рыжий, но с раскосыми глазами и, безусловно, азиатской внешностью. В левом ухе серьга, в правом клипсоплеер. Длинные волосы собраны в туго заплетенную косу. Щеки раскрашены цветными переливчатыми спиралями, то ли татуировка, то ли обычная аппликация. Несколько секунд Алекс безуспешно пытался определить его профиль. Потом сдался, кивнул, налил стопку саке. Этот претендент тоже предпочел взять быка за рога. «Вам нужен навигатор?» «Да». «Смотрите». Откуда-то, чуть ли не из-за пазухи, он извлек стопку рекомендаций, положил перед Алексом. Набор был впечатляющим. 5 лет службы в имперских силах, на самых разных кораблях, от эсминцев до линкоров. Корабли менялись подозрительно часто, но в то же время отзывы были самые положительные. Экономия энергии, расчет прыжка в боевых условиях, после отказа приборов вручную выполнил ориентацию корабля, провел ремонт при полном отсутствии навыков, опираясь исключительно на интуицию. «Пак генералов, вы часто меняли место службы», — заметил Алекс. Что-то еще смущало в безупречных документах, но вот что? «Характер». Навигатор оправил килт, заложил ногу за ногу. Пригубил саке. «Такой характер. Но к моей профессиональной деятельности никаких нареканий нет. Вы не конфликтны?» «Капитан, это было бы отражено в документах». «Верно. И все-таки у меня маленький корабль. Вас устроит должность навигатора на яхте?» «Вполне. Люблю маленькие и быстрые корабли». Генералов достал помятую пачку сигарет, вынул одну, чиркнул о стол, раскурил, поинтересовался. «Да, кстати, я гей. Это вас не смущает?» «А должно?» – растерялся Алекс. «Ну, знаете, бывают самые разнообразные этические основы». «Я с Земли. Не следует подозревать меня в предрассудках», – сухо ответил Алекс. «Что-то все равно смущало, но вот что?» «Пожалуй, вам надо осмотреть корабль. Я назначаю всем новичкам встречу на завтрашнее утро». Навигатор снова кивнул и небрежно заметил. «Да, кстати, я еще и натурал. Это не беда?» Алекс замолчал, ошеломленный. Конечно, среди астронавтов были не только спецы. Лишь несколько должностей подразумевали непременную модификацию тела и сознания. Энергетики, тактические командиры, лингвисты и еще какие-то редкие профессии. Все остальное теоретически было открыто для натуралов. Алекс встречал их среди корабельных врачей, среди наводчиков, знал даже одного пилота-натурала, правда, очень пожилого. Но стать навигатором? Держать в голове 5-мерную карту мира, 1500 основных каналов, как минимум 30 000 известных маршрутов, не менее 300 000 гравитационных пиков. Навигатор – это не только чувство пространства, интуиция, как у пилота. В первую очередь это сознание, работающее будто компьютер, перестроенные нервные связи, усиленная логика и урезанные эмоции. Вот что его насторожило. Во всех рекомендациях, хвалебных и блистательных, не было слова «спец». «Вас не следует подозревать в предрассудках?» – вежливо спросил генералов. Алекс через силу кивнул. «Нет, не стоит. Я вас беру. Если вас устроит корабль и контракт, разумеется». Мужчина в килте смотрел на него, теребя клипсу на ухе. То ли искал в эфире какую-то станцию, то ли тоже нервничал. «Вот и ответ на ваш вопрос», – неожиданно сказал он. «Какой?» «Почему я часто меняю корабли? Вы попали в обычную ловушку. Признаться в своей предубежденности трудно, но работать вместе с натуралом неприятно. Вы возьмете меня в экипаж, но при первой же возможности постараетесь избавиться. Разумеется, с лучшими рекомендациями, поскольку пилоты не умеют врать». «Умеем». «Не смешите меня, капитан. Пока контракт не подписан, я могу пренебречь субординацией, поэтому замечу». Генералов пыхнул сигаретой, улыбнулся. «Кстати, это для вас лишний шанс отступить. Кому нужен скандальный навигатор?» «Так вот, капитан, врать вы не умеете. У всех пилотов удалена способность любить, что весьма полезно. Любящие не склонны рисковать, разве только ради предмета своей любви, а пилот должен быть готов погибнуть в любой момент. Зато в качестве противовеса в вас усилены все остальные моральные качества – честность, доброта, преданность, великодушие. Ручаюсь, вы из тех, что прыгают на дорогу за паршивой собачкой, снимают с деревьев котят, жертвуют в благотворительные фонды и подают каждому нищему. Так что ложь для вас – процесс мучительный, неприятный, почти невозможный. Пилоты предпочитают не договорить, уклониться от ответа, но не соврать. Я ведь вам неприятен?» «Нет», – выдавил Алекс. В глазах генералова мелькнуло уважение. «Вы сильный человек, капитан. Кто вы по гороскопу?» «Овен». «А я дева», – генералов улыбнулся. «Знаете, это хорошее сочетание, мы поладим. Давайте ваш контракт». Алекс молча протянул ему бланк. Пак пробежал глазами стандартные строчки, пожал плечами, увидев цифры. «Даже неплохо». Послюнив палец, он приложил его к точке опознания. Разделил лист на две половины, одну вернул Алексу, другую спрятал в карман на килте. «Вы приняты в экипаж зеркала», — сказал Алекс. Генералова будто насадили на жесткий стержень. Он выпрямился, с лица сползла ухмылка. «Ваше приказание, капитан». Только в глазах осталась насмешливая искорка. «Одеться в стандартную форму навигатора. Стереть с лица узоры. Завтра в 9 утра быть у корабля». «Слушаюсь, капитан». «Все, вы свободны». «Разрешите провести вечер в баре, капитан?» «Ваше дело», — подумав, ответил Алекс. «Но утром вы нужны мне абсолютно работоспособным». «Разумеется». Пак будто ждал следующих распоряжений. «Вы давно ищете работу?» «Месяц». «Хорошо. Есть в зале мастер-пилоты?» Генералов даже не оглянулся. «Только один, тот, кто подходил к вам первым». «Хорошо, отдыхайте». Когда навигатор ушел, Алекс залпом выпил саке. Отыскал взглядом своего официанта, чиркнул в воздухе пальцем, будто подписывая счет. Как его поймал этот хитрый натурал? Никогда не стоит недооценивать генетически неизмененных. Никогда. Вначале этот нелепый вопрос об отношении к геям, будто капитана должно волновать, с кем спят подчиненные. А потом, когда Алекс заявил о своей непредвзятости, настоящий подвох. Навигатор-натурал. Невозможно. И как на это отреагируют другие члены экипажа? Джанет с ее 5 спецификациями. Парнишка-энергетик, едва закончивший учебу. Впрочем, если кто-то из них выразит протест, это будет поводом отказаться. Нет, увы. Джанет контракты еще не подписала. Разве что Поле Лурье не захочет доверить свою жизнь натуралу. На миг у Алекса появилась шальная мысль попросить или даже приказать энергетику возразить против кандидатуры генералова. Поль подписал контракт раньше, и с формальной точки зрения Алекс обязан учитывать его мнение. Мысль возникла и пропала, оставив неприятный осадок. В одном генералов бесспорно прав, ложь дается пилотам нелегко. Это часть платы за звезды наряду с неумением любить людей. Подошел официант. Алекс рассчитался и быстро вышел из зала. Две вакансии оставались незаполненными, но насчет одной у него имелась идея. Безумная, но попробовать стоило. Портье в гостинице сменился вновь. Этот вообще не обратил на самого Алекса внимания, глянул только на форму капитана и сразу же расплылся в улыбке. Такие важные клиенты редко останавливались в Хилтоне. Алекс поднялся к своему номеру, коснулся сенсора звонка и поймал себя на жгучем любопытстве, дождалась его Ким или предпочла исчезнуть, предварительно очистив счет номера. За веру в человеческую честность постоянно приходится платить. Но Алекс находил в этом странное, извращенное удовольствие, в тех редких случаях, когда вера оправдывалась. Ким открыла дверь. Дождалась. Алекс покачал головой, хотя видеть неподдельную радость на лице девочки было приятно. «Ким, я же просил заблокироваться. Ты даже не посмотрела в глазок. Откуда ты знаешь?» «Когда камера на двери работает, объектив включает инфракрасную подсветку. Я способен это заметить». «А-а-а». Ким отступила от двери, давая ему пройти. «Ну, мне незачем было смотреть. Я знала, что это ты». Настала очередь Алекса удивляться. «Откуда?» «По шагам. У тебя характерные шаги, словно ты пытаешься не отрывать ног от пола». «Да?» «Никогда не замечал». Алекс закрыл дверь. Посмотрел на свои ноги, подумал. «Я что, шаркаю ногами?» «Не шаркаешь, просто стараешься побыстрее поставить обратно. И никогда не отрываешь обе ноги одновременно». Ким подпрыгнула. «Ты что такой серьезный?» «Ну извини, что я не посмотрел в глазок, я исправлюсь». «Если отрываешь обе ноги одновременно, это уже бег». Алекс закусил губу. «Отрываешь обе ноги». «А если отрывает обе ноги, да еще и таз в придачу?» «Это производственная травма». «Ким, я понял. На хомяках и прочих системных лихтерах нет искусственной гравитации. Я проходил там практику около полугода и привык пользоваться липучками. А может быть, это введено в мою спецификацию, не терять точки опоры?»